Хотя Багун и спешил, однако привал сделали, потому что жарко было страшно. Коням дали немного попастись, а Багун между тем совещался с есаулами, отдавая, как видно, приказания и объясняя, что кому надлежало делать, потому что до сей поры они понятия не имели, куда едут. До ушей Заглобы донеслись последние слова «Ждать выстрела». «Добре, батьку!» Багун повернулся к нему. «А ты поедешь со мной». «Я?» — сказал Заглоба, не скрывая досады. «Я ж тебя так люблю, что одну половинку души ради тебя уже выпотел. Отчего же не выпотеть и другую? Мы же все равно как кунтуш с подкладкой, так что черти нас, похоже, и приберут разом, что мне совершенно безразлично, ибо даже в пекле, по-моему, жарче быть не может. Поехали!» «К чертовой бабушке!» Двинулись вперед, а за ними следом и казаки. Но те шли медленней, так что в скорости значительно отстали, а потом и вовсе исчезли из глаз. Багун с Заглобой, оба призадумавшись, молча ехали рядом. Заглоба дергал ус, и видно было, что он усиленно работает мозгами, соображая, вероятно, как бы изо всего этого выкрутиться. Временами он вполголоса что-то ворчал под нос или поглядывал на Багуна, на лице которого попеременно выражались то неукротимый гнев, то печаль. «Просто диво», — размышлял Заглоба, — «что эдакий красавчик девку даже не смог заморочить. Правда, он казак, но ведь и рыцарь же знаменитый, и подполковник, которого рано или поздно, если только он к мятежникам не примкнет, дворянством пожалует, что, опять же, только от него самого и зависит. И хоть пан Скшетузский достойный кавалер и собою тоже хорош, но с этим пригоженьким атаманом красотой ему не сравнится. Ой, возьмут же они за чубы друг друга, когда повстречаются, ибо и тот, и другой — забияки каких мало. «Багун, а хорошо ли ты знаешь пана Скшетузского?» — внезапно спросил Заглоба. «Нет», — коротко ответил атаман. «Крупный у тебя с ним разговор будет. Я однажды видел, как он Чаплинским дверь отворял. Голиаф это насчет питья. И битья тоже». Атаман не ответил, и опять оба предались собственным мыслям и собственным огорчениям, в торе которым пан Заглоба время от времени бормотал: «Так-так, ничего не попишешь». Прошло несколько часов. Солнце покатилось куда-то к Чигирину, на запад, с востока потянул холодный ветерок. Пан Заглоба снял рысью шапчонку, провел рукою по вспотевшей лысине и повторил еще раз: «Так-так, ничего не попишешь». Багун словно бы очнулся ото сна. «Что ты сказал?» — спросил он. «Я говорю, что стемнеет скоро. Далече нам еще?» «Недалече». Через час и в самом деле стемнело. К этому времени, однако, они уже въехали в лесистый яр, и, наконец, в дальнем просвете блеснул огонек. «Разлоги», — внезапно сказал Багун. — Так, бррр, знобит меня как-то в яру этом. Багун остановил коня. — Подожди, — сказал он. Заглоба глянул на его лицо. Глаза атамана, имевшие свойство светиться в темноте, горели теперь как факелы. Оба долгое время неподвижно стояли у кромки леса. Наконец издалека донеслось лошадиное фырканье. Это люди Багуна неспешно выезжали из лесу. Исаул подъехал за распоряжениями. Багун что-то шепнул ему на ухо, после чего казаки опять остановились. «Поехали», — сказал Багун Заглобе. Спустя минуту темные контуры усадебных построек сараи и колодезные журавли сделались видны их взором. В усадьбе было тихо, собаки не лаяли. Огромный золотой месяц висел над строениями. Из сада долетал запах цветущих вишен и яблонь, везде было так спокойно, ночь была такая чудная, что не хватало разве, чтобы чей-нибудь торбан зазвучал под окошком прекрасной княжны. В некоторых окнах еще горел свет. Оба всадника подъехали к воротам. — Кто там? — окликнул их ночной сторож. — Не узнаешь, Максим? — Никак, ваша милость. Слава богу! — На Вики, Викиев, отворяй! — А что у вас слышно? — Все добром. — Давно, ваша милость, в разлогах не были. Завизжали петли ворот, мост опустился над рвом, и оба всадника въехали на Майдан. — А слушай-ка, Максим, не затворяй ворота и не поднимай мост, я тут же и уеду. — Значит, ваша милость, туда и обратно? — Точно. Коней коновизи привяжи. Глава 18. Курцевичи не спали. Они вечеряли в тех самых увешанных оружием сенях, протянувшихся по всей ширине дома от Майдана и до самого сада. Увидев Багуна и пана Заглобу, все вскочили. На лице княгини было заметно не только удивление, но также испуг и недовольство. Молодых князей было двое — Симеон и Миколай. — Багун, — сказала княгиня, — ты-то к нам зачем? — Заехал поклониться маты. — Может, не рады? — Рада я тебе, рада. Только приезду удивляюсь, ибо слыхала, что ты в Чигирине за порядком приглядываешь. — А кого же нам Бог послал с тобой? — Это пан Заглоба Шляхтич. — Мой друг, рады вашей милости, — сказала княгиня. — Мы рады, — повторили Семен и Миколай. — Сударыня, — ответил Шляхтич, — правда оно, что незваный гость хуже татарина. Но известно также, что если хочешь попасть в рай, путнику в крови не отказывай, алчущего накорми, жаждущего напои. — Садитесь же! «Пейте, ешьте, — сказала старая княгиня, — благодарствуем, что навестили. Однако ж, Багун, тебя-то я никак не ожидала. Разве что у тебя какое дело к нам есть?» «Может, и есть, — не спеша молвил атаман. — Какой же? — беспокойно спросила княгиня. — Своим часом обсудим. Дайте сперва передохнуть. Я ж прямо из Чигирина. Видать, спешно тебе к нам было. Куда ж мне еще спешно может быть, если не к вам? А княжна Доня здорова ли? Здорова, — сухо ответила княгиня. Хотелось бы на нее взглянуть, порадоваться. Елена спит. Вот это жаль. Пробуду-то я недолго. Куда ж ты едешь? «Война, маты! Времени в обрез, того и гляди, гетманы в дело пошлют, а запорожцев бить жалко. Разве мало мы хаживали с ними за добром турецким? Правда, князюшки? По морю плавали, хлебом солью делились, пили да гуляли, а теперь вот враги сделались». Княгиня быстро взглянула на Багуна. В голове ее мелькнула мысль, что Багун, может быть, решил пристать к мятежу и приехал подбить ее сыновей тоже. — А ты как собираешься поступить? — спросила она. — Я, маты, а что? — Трудно своих бить, да придется. —